Иннокентий Белов, Слесарь 5, глава 1. Трудности второго перевала. Все-таки я молодец, что оставил кольчугу в тайнике, можно сказать, что бросил безвозвратно, но нам и двух арбалетов за глаза хватает, чтобы тяжело и трудно подниматься в горы. Кольчуга самая простая, и моя жаба ни разу не квакнула, когда я засыпал ее землей. Комфортно и удобно получилось, что ночь на высоте мы провели около костра, нормально спали и утром со свежими силами рванули вперед. Но и нагружены поболее, особенно дровами, поэтому идем медленно. Клея меня слушается беспрекословно, похоже, убедительно сыгранная роль доминатора в верхнем селении и на нее произвела впечатление. Теперь мы на моей территории, в отличие от Сатума, где она изначально оказалась в лидерах. Я ее придерживаю, чтобы не спешила, потому что второй перевал нам придется преодолевать с утра, он самый сложный и опасный, не зря там скелет валяется, как предупреждение торопыгам. Лучше не терять силы, все равно будем ночевать на этой стороне еще, требуется спокойно найти хорошее укрытие от холода и ветра. Пока поздняя весна, снега и льда стало поменьше, но еще хватает, чтобы сильно нам мешать. Кроме теплой одежды и трех плащей, мы несем еще и одеяло, которое я прихватил у Изауры, не слишком плотное, но широкое, все равно, такого у меня не было в тот раз, оно бы очень облегчило одинокие ночлеги. Заодно проверю, насколько теплее спать с теплым и живым человеком, если прижаться друг к другу и согреваться общим дыханием. Когда я приметил глубокую и широкую расщелину среди скал, то прекратил движение, сказав, что будем ночевать здесь. Пусть до сумерек еще пару часов и девушка хочет идти до конца. Клея, мы лучше пораньше выйдем, уже с меньшим запасом дров, но, выспавшиеся и отдохнувшие, как следует. Я накрою парой плащей наш домик на сегодня, здесь удобное место для такого полога, а ты, начинай разводить костерок, я накалю щепы и мы сварим кашу с сушеным мясом. Очаг тоже сложу я, как надо, чтобы камни грели нас часть ночи, да еще ляжем на место костровища и никакой холод нам будет не страшен. Это, конечно, очень оптимистичное заявление, чувствуется, что температура воздуха на пару градусов пониже, но мне кажется, иди мы через перевал вчетвером, с братьями, и неси мы в два раза больше дров, это была бы легкая прогулка. Но этого не случилось, поэтому и Клея такая задумчивая, гоняет в голове, что можно было сделать, чтобы парни остались живы. Я отношусь спокойнее к жизни и смерти, того, что случилось, уже не изменить. Хорошо, что это мы победили в схватке, смогли похоронить братьев на кладбище, в нормальных могилах, священник даже знает их имена. А, ведь могли все на берегу остаться, валялись бы страшными кусками мяса под лучами светила. Как раз, 2 часа и готовились к отбою, сварили и кашу, и чай успели заварить, расстелили мои кожаные мешки, набитые тряпьем на, присыпанные камешками, место костра, обложили их по кругу нагретыми камнями. Потом я из копья сделал нам крышу, привалив конец камнями, так, что оно нависало над нашей постелью, перекинув через него пару плащей, прикрывающих сверху от ледяного воздуха. Мы надели все, что налезло на нас, накрылись одеялом и одним плащом и прижались друг к другу. Так проспали до утра, только меняя положение несколько раз за ночь. У того, кто грел спину напарника, у самого сильно мерзла спина и приходилось постоянно переворачиваться по очереди. Но, так оказалось гораздо легче переносить лютый холод, одеяло спасает по-настоящему, тепло соседа помогает спать, а не мучиться. На самом деле, гораздо легче спать вдвоем, когда хоть одна половина тела в тепле. Встали с первыми лучами ареала, тут обозначилась одна небольшая проблема. Клея оказалась той еще засонья и никак не соглашалась вылезти из-под одеяла на мороз. Я, пока, развел костер, снова обложив очаг камнями, и накрыв плащами расщелину, нагрел снег в котелке, заварил местный чай, прихваченный девушкой еще из своего дома. Заодно, прикинул остаток дров и расслабился, пока нам хватает на 2 ночевки с избытком, если ужаться в их расходовании, то, хватит и на 3 ночи. Все же дополнительный груз, те 10-12 килограммов дров, которые смогла нести девушка, помимо своих вещей и арбалета, очень помогают проще смотреть на пронизывающий холод. А тепло, вырабатываемое 2 телами, делает ночлег уже не таким экстремальный, большую часть ночи получается проспать вполне комфортно, да и одеяло отлично сберегает тепло, в отличие от плащей, которые с такой задачей не справляются вообще. Они относительно защищают только от ветра. После чая, когда девушка все же смогла заставить себя подняться и выпить горячего, мы собрали наше добро и заметно полегчавшую поленницу. Клея, сегодня у нас самый важный день в горах, нам надо преодолеть перевал, поднять наверх все наше добро и забраться самим. Это сложно, придется страховаться веревкой, сначала пойду я, налегке, потом поднимаются вещи, затем я поднимаю тебя. На сегодня у нас только такая задача, дальше мы не пойдем, за перевалом есть пещера, в которой мы проведем следующую ночь. А потом что, сколько нам идти? Видно, что выросшую в теплом краю Клею пугают суровые горы, и только силой воли она заставляет себя не сесть и разрыдаться. После ночлега мы должны дойти до не такого тяжелого перевала, преодолеть его и начать спускаться вниз. Там еще переночуем и на следующий день дойдем до лесов или рощиц с кустарником, где будет уже нормальная погода и мы не будем мерзнуть. Это объяснение не особенно успокоило девушку. Два перевала и еще две ночевки пугали ее до икоты. Я попробовал успокоить ее, даже обнял и долго гладил по спине, сам раздумывая в этот момент, как объяснить девушке, когда доберемся до храма, что она должна будет подождать меня одна почти сутки, пока я проделаю все процедуры в нем, чтобы понять, что во мне изменилось и насколько я усилился за эти полгода, по сравнению с собой, когда вышел из храма после недели тренировок на столе. Сначала довести девушку до трактира Сахатова, тоже можно, но нам особо торопиться некуда, день раньше, день позже, не имеет никакого значения ни для меня, ни для нее. Вернуться потом в храм будет проблемно, меня, наверняка, сразу возьмут в оборот в Астере и, чем окончится мое появление, я не могу предугадать. Надо подумать, как подстраховать себя, чтобы не пропасть в подвале безвестно. Мне позарез будет нужна информация и от кого бы ее получить, гильдия здесь не помощник, лучше там и не появляться, как и в трактире Сахатова. Можно только Клею отправить в трактир за едой, если она выучит несколько слов на местном языке. И, потом, она сдастся на посту гвардейцам, встретится с братом и через него я смогу узнать, какая ситуация в Астере и чем закончились мои поиски. Объявили всем, что я, враг города, или спустили ситуацию на тормозах из-за моего исчезновения и отсутствия доказательств, которые могут быть получены только при жестком допросе моей тушки. Когда можешь и сам себя оговорить, это самое важное, что должно меня интересовать. Одно дело, когда ты официально объявлен шпионом и врагом и все должностные лица обязаны тебя хватать и тащить, совсем другое, когда ты просто пропал, уволившись из гильдии, ушел куда-то по своим делам. Но, те же рядовые гильдейцы могут и не знать о твоем процессуальном статусе, а вот Аль с Турином вполне могут быть и будут, наверняка, в курсе того, что обо мне думают в ратуше. Сложно пока что-то придумать, будем по ходу дела соображать, так думал я, поглаживая молча прижавшуюся ко мне девушку, которая перестала всхлипывать и уже плотнее прижалась ко мне всем телом. Да, ночь в обнимку не прошла просто так. То моя рука во сне ляжет на ее немаленькую грудь, то ее ладонь в поисках тепла заберется ко мне между ног, вольно или невольно, с этими женщинами не поймешь никогда, и лезет все глубже, пока разбуженный прикосновением мой орган не спугнет ее подальше. Хорошо еще, что столько одежды на нас надето и запах молодого женского тела не пробивается через запах пота и грязного одеяла, а то бы вообще, беда с моим парнем, мешал бы переворачиваться на бок. В такой жопе мира находимся, в самых неблагоприятных условиях для человека, а у него одно в головке. Клея все сильнее прижимается ко мне, скоро поднимет голову и подставит губы, и, что тогда делать? Девушке тоже нужно сильное мужское плечо, особенно, когда кругом так страшно и безлюдно. Друзья погибли, брат далеко, сожитель еще дальше теперь, кто хоть как-то заботился о ней. Я не стал дожидаться развязки, отстранился от нее и предложил выходить и учить слова по дороге. Клея недовольно посмотрела на меня, ничего не сказала и начала собирать свое добро. Через 10 минут мы шли в сторону перевала, и я диктовал ей первые слова, такие, как Реал, Черноземье и Астер, как попросить еды и сказать, что иду к брату, который служит в гвардии. Такое занятие увлекло девушку, наглядно показало, что встреча с любимым братом уже не за горами, в переносном смысле, конечно, она то точно за горами и долами еще, но мы движемся в нужном направлении и придем рано или поздно. Костер я развел зажигалкой, плеснув на поленья немного крепкой спиртной настойки, взятой мной еще из Ивара. Уже тогда я мысленно готовился к перевалам, ну, и раны обеззараживать, если что. Клея еще лежала под одеялами, и я не боялся спалиться видом земного изделия, но она все же с удивлением посмотрела на меня, когда затрещал огонь, а она не слышала, чтобы я бил кресалом по кремню. Девчонка наблюдательная, этого у нее не отнимешь, ни здешнего вида рюкзак и такое разведение огня не пройдут мимо ее взгляда, не стоит и надеяться. Или вопросы будут заданы, или мешок мой, где лежит и рюкзак, и котелок, который, еще с грехом пополам, можно выдать за изделие, производимое в Черноземье, будет тихонько осмотрен. И, уже потом заданы вопросы, и про фонарик, баллончик с перцем, топорик, зажигалка и спички на мне спрятаны, теперь переложу фонарик с баллончиком, останется только топорик, но с прорезиненной ручкой, можно отболтаться, что это кожа дракона, достал, типа, по случаю, хе-хе, дракона, самому смешно от такой выдумки, у перевала снега и льда еще много, даже добраться до низа каменной гряды непросто, но, есть и хорошая новость, неприступная вершина обвалилась частично, под действием ветра или землетрясения, это уже не важно. Главное, что есть места, где приходилось лезть, рассчитывая только на веревку. Теперь там провалы и уже нет отрицательных градусов в подъеме. Отлично, обрадовался я и показал девушке, что нам теперь проще забраться, гораздо проще. Но, все равно привязал бечевку к болту и с третьего раза он зацепился за что-то наверху, выдержал половину моего веса, и я сразу начал забираться по склону. Ждать нечего, если повезет, успеем еще и до места моей первой стоянки добраться, тогда можно все дрова спалить. Ну, посмотрим, как там наверху со скоростью передвижения, снега и льда еще много, больше, чем осенью. Забрался я достаточно легко, постоянно держа веревку в натяге, чтобы болт не выскочил из места, где закрепился. Вскоре я поднялся над склоном и помахал рукой Клее, напряженно ждущей, чем окончится штурм вершины. Помахал и скинул веревку вниз в первый раз, Клея привязала к ней свои тюки и помогла поднять их повыше, чтобы не волокались по камням. Так, за 6 раз я и поднял все барахло с арбалетами и копьем, посматривая по сторонам и, особенно, назад. Сейчас я очень уязвим на краю обрыва, если нападет кто. Снежный корт или люди, идущие в Сатум, неважно, лететь мне по почти отвесному склону 20 метров. Мы уже весело переговаривались, я не скрывал радости, что самое сложное, позади. Внизу осталась одна девушка, и я скинул веревку, чтобы она обвязалась. Что Клея и сделала, начала забираться по камням, как я заметил движение краем глаза на краю площадки перед перевалом. Что-то черно-белое мелькнуло и затаилось. Вот ведь беда какая, это и правда снежный корт, не очень большой, но опасный и ловкий. Хорошо, что Клея быстро поднимается, но плохо, что ее легко достать хищнику, который, уже не скрываясь, припустил по площадке, торопясь догнать добычу. Девушка уже прошла 10 метров, еще 10 ей осталось до вершины, но она успеет подняться, дай бог, на 2 метра, как корт ее настигнет. Настигнет и сдернет когтистой лапой вниз, если она не будет готова к этому. Склон уже более-менее отвесный, но для него вполне доступный, поэтому надо предупредить девушку об опасности. «Клея, остановись и крепко зацепись за камни», — крикнул я ее. Она остановилась и непонимающе глядит на меня. «Осторожно повернись, сзади опасность». Она начала разворачиваться. «Хорошо, что под ногами солидная площадка из большого камня. Плохо, что там она не продержится долго». Корт зацепил ее когтями и стащит вниз. Что делать? Самому вниз, не успею, только прыгать, на верную смерть. Стрелять можно, но времени нет уже натянуть арбалет, остались секунды до нападения зверя. Я накинул петлю на конец копья и быстро кинул его по ходу движения зверя. На летящий к нему предмет тот среагировал, остановился, пытаясь определить, куда упадет копье, переместился плавным движением в сторону, не спуская с копья огромных глаз. Я не дал упасть оружию, перехватил веревку и копье подлетело к замершей девушке, которая, хоть и не сразу, но, неумело схватила его и сразу направила вниз, на приближающегося зверя. Наступило шаткое равновесие, зверь не хотел вслепую лезть под копье и постоянно пытался зацепить его лапой, вырвать из рук девушки. Клея достаточно осторожно пыталась им работать, пока я доставал арбалет, не кстати зацепившийся за что в мешке. Я перестал дергать его силой и, немного подав его назад, смог вытащить из мешка и одним движением, только руками, натянул его. Положил болт на ложе и свесился над обрывом, выцеливая зверя. Теперь ситуация поменялась в нашу пользу, уже не так безнадежная для Клея. «Не пытайся его уколоть, только не подпускай к себе», — крикнул я девушке, наведя арбалет на Корта. Зверь еще придвинулся к месту, где стояла Клея, поднимаясь сбоку от нее, где ему удобнее поравняться с ней. Собираясь сбить ее в прыжке, я спустил скобу и болт ударил зверя за головой в лопатку. Не пробил шкуру, как я и опасался, но заставил от боли взвизгнуть и подать голос. Злобный рык раздался на весь склон. Корт многообещающе посмотрел на меня, подняв башку вверх, и тут Клея умудрилась ударить его прямо в широкий нос острием лезвия. Корт отпрянул, снова с визгом, видно, не привык испытывать боль за свою жизнь. Он казался размерами примерно, как и тот, которого я убил на стоянке, хотя черно-серая шкура мешала оценить его размеры точно. Взмахом лапы он вырвал копье у девушки из рук, чего я и боялся, помня, как была вырвана дубина у меня. Но, привязанное копье не упало, веревка повисла перед девушкой, и она, быстро перебирая руками, подтащила его к себе. Я уже натянул снова тетиву, с моей силой, это оказалось нетрудно, и снова свесился, выцеливая уже голову зверя. Теперь, с текущей кровью откуда-то из носа, Корт, похоже, задумался, стоит ли продолжать охотиться на этих двуногих, которые больно колются, но, я не стал ждать, чем закончится раздумья зверя, и, тщательно прицелившись, выстрелил в тот момент, когда зверь поднял голову ко мне. Болт вонзился в широкий нос и погрузился в него до половины. От ошеломительного удара зверь покатился вниз, пытаясь лапами затормозить, и, в итоге, ударился мордой с торчащим из ней болтом о попавшийся камень и, кажется, потерял сознание. У меня отлегло от сердца, и только кровь била молотками по вискам, наверное, из-за висения вниз головой. «Клея, ты как, Ольг?» «Меня все трясет, копье в руках не держится». «Подожди, пока не лезь, успокойся. Все, мы победили. Ты уверен в этом?» В голосе девушки снова появились нотки паники, у нее начался отходняк. «Я ее понимаю, стоять на камешке, на высоте 10 метров и ждать, когда когтистая лапа сдернет тебя вниз, чтобы стать первым блюдом на ужине, уже хорошо поломанный к этому моменту, никому не пожелаешь». Пришлось подождать минут 5, прежде чем Клея немного успокоилась и начала снова подниматься. Я ее страховал, подтягивая веревку, пока она не перевалилась через край склона и долго не вставала на ноги, переводя дыхание и не веря в свое спасение. Посмотрев вниз, я увидел, как кошка на неуверенных лапах побрела, откуда пришла, теперь уже в поисках места, где сможет умереть, может и не сразу, но определенно не выживет, с болтом, торчащим в черепе, жить противопоказано. Ладно, теперь пора успокоить девушку и идти дальше. Снегу и льда, под ним, еще очень много, и нам придется ночевать где-то перед последним перевалом, судя по всему, не стоит терять большую часть светлого времени дня, сидя в пещере, которая совсем рядом. Зато дрова больше потом не понадобится, до храма мы точно успеем дойти завтра к вечеру, там уже и теплых вещей хватит для ночлега. Глава 2 на стоянке. Наверняка, чертова зверюга пришла на наши веселые и громкие крики на перевале, поэтому дальше шли, стараясь не шуметь. Внизу перевала попалась одна, но, наверху может найтись и вторая, никто не знает, наверняка, как они делят свои охотничьи угодья. Наверху, на снегу никаких следов нет, места совсем безжизненные. В родных Клея землях о таких зверях и слыхом не слыхивали, многочисленные дворяне всех давно перебили, скорее всего. Поэтому слов и эмоций у девушки набралось на всю дорогу, но я попросил ее молчать, по возможности, чем очень расстроил зайку, собирающуюся вывалить на мою голову кучу разных вопросов. Когда пришло время располагаться на ночлег, я уже довольно долго пытался найти в этих безжизненных местах хоть что-то отдаленно похожее на расщелину. Снег, хорошо, что не по пояс, но, по колено, очень мешает быстро идти и выматывает серьезно. Приходится каждый шаг проверять опору под ступней и только потом переносить тяжесть на нее. Уже за пару часов до темноты я оказался готов упасть в любую ямку и замереть, без сил. Впрочем, как и Клея, спотыкающаяся на каждом шагу и теперь уже молчавшая из-за отсутствия энергии на расспросы и учебу, была мысль из последних сил рвануться и перейти перевал, по, при здравом раздумье, я не решился на такой подвиг, попахивающий безрассудством. Мы можем оказаться среди сплошного снега в полной темноте и придется копать в снегу норы, чтобы не замерзнуть. В горах укрытие нужно искать не в последний момент, а сильно заранее, много от него очень зависит. Пока у нас дров с запасом и все не страшно, если найти место без снега или сделать его таким. И я, в итоге, нашел скальный навес, из-под которого выгреб весь снег и разложил дрова в, собранном из найденных камней, очаге. Пока повеселевшая Клея разжигала огонь, я пристроил сверху, на навесе, пару плащей и прижал их найденными под навесом камнями, чтобы не сдуло. Пришлось пристроить с десяток хороших булыжников. Нижние края придавил снегом и у нас образовалось почти изолированное от улицы помещение, где мы могли перебираться только на карачках и, наклонясь, сидеть. Зато и прогрелось оно быстро, за счет маленького объема, да и дров мы не жалели, прогревая место для будущего ночлега. Я сказал, что завтра пройдем перевал, спустимся вниз, к спрятанному арбалету и к вечеру доберемся до сухого места в кустарнике, поэтому дрова можно не жалеть, может, пару поленьев оставить, чтобы чаю горячего попить в обед и вечером. Хорошо, что удалось с Кортом с помощью арбалета и копья справиться, я уже собирался манай бить, если ситуация окажется совсем безвыходной. Как она подействует на десяток метров, я не знаю, нужно будет проверить при случае, но, может, прыжок Корта я бы смог сбить с траектории, а падение с такой высоты на неровные, отвесные камни может и для великолепного зверя оказаться плачевным. Взгляды, которые кидает на меня Клея с утра и, особенно, после спасения на подъеме, определенно говорят, что девушка, соблюдавшая нейтралитет при братьях, теперь сделала выбор и эту ночь просто так мне не пережить. В смысле, придется или плыть по течению, или сурово отказываться, рискуя обрести врага на всю жизнь. Как в голове Клея уложится мое нежелание признать ее своей женщиной, трудно сказать. Но отношение точно будет недружелюбное, даже Гинсу сестра правды не скажет. Зато, на неизбежном допросе местными, астерскими спецслужбами может всплыть мой рюкзак, умение разводить огонь без кремня и тот случай, когда я заранее всех разбудил, ожидая ночную атаку бандитов. Только хорошим слухом это не объяснишь, а такой зацепки хватит, чтобы начать новое следствие по мне, даже если старые закроют, во что я не особо верю. В общем, знаменитый мем про ответ за тех, кого приручил, в наглядном действии. Убегать некуда, объяснять нет смысла, остается плыть по течению. Наше обычное дело, мужское. Клея жила с сожителем без любви, но смогла подстроиться, как ей не тошно оказалось это делать, под жестким контролем. Сейчас она может располагать своими чувствами или просто телом, как ей захочется, почувствовать свободу для себя самой, избавиться от ужасных воспоминаний, как минимум, от смертей своих друзей и страха, что догонит, и отказать ей в такой малости, как немного тепла и ласки, выше моих сил. Да и надо ее делать моим человеком в Астере, который будет хотя бы молчать о моих сомнительных вещах и умениях на допросе. Грита пока далеко, с кем она живет или еще ни с кем не сошлась, этого я не знаю. Как и не знаю, смогу ли я вернуться в Астер для полноценной жизни. Клея передала ей, что она свободна, я исчез без объяснения и разговора напоследок, так что, надеяться особо и не стоит, что меня при встрече узнают и не пошлют подальше. Она осталась не так уж и одинока, приятели мои теперь за нее горой, и гвардия, почти вся, и поклонники. Свято место, пусто не бывает. Один у меня возможный шанс, девушка очень не любит, когда ее зажимают, привыкла, особенно при жизни со мной, к свободе и уважению своего мнения, поэтому вряд ли свяжется с собственником. А здесь, пока, все мужики такие, без исключения. Ну, может, Гинс не такой. Да, представляю картину, он живет с Гритой, я живу с его сестрой, все в порядке, все довольны и ходим в гости друг к другу по осмицам, растим детей тоже вместе. До таких вопросов мне, еще как до Луны, здесь отсутствующий. Как бы вернуться в прежнюю жизнь, к своим обязанностям, правам, друзьям и даже к Рипу с Вадером, не говоря уже о Клее и Троне. Можно и без обязанностей и почетной должности при ратуше, к которой меня сразу не допустят, это точно. Так, что никуда я не убежал и был сразу, как только постелили кожаные, слава богу, непромокаемые мешки на место прогоревших поленьев, вкусно перекусили и напились горячего, малинового чая, взят в оборот активной девушкой, женщиной. Сначала Клея просто положила голову мне на грудь, потом добралась шаловливыми руками до дружка и получила немедленный отклик с его стороны. «Честное слово, я здесь совсем ни при чем, это все он». Попробовала сесть на меня, выпутав член из одежды, но нависающий склон не дал ей реализовать свои фантазии. «Здесь только так, или на боку, или ты на животе, я сверху». Мой дельный совет не пропал даром, и скоро мы не замечали капающую за шиворот воду, хлюпающую сырость под мешками, узкое пространство и ледяной воздух, проникающий в каждую щель и обжигающий обнаженную кожу. Кожу старались не обнажать, зато дополнительно прогрели воздух под одеялом, и еще, Клея прихватила меня за зад и не дала спрыгнуть с нее в решающий момент. Потом, в следующий раз я уже сам не дергался, понимая, что у девушки на мое семя свои планы. Вот так, всем управляют женщины, в нужный момент не давая убежать в сторону самодовольным бестолковым самцам, считающими себя вершиной мироздания. Вот и я не убежал, зато, после такой активной разминки, спал, как заезженный, и холода не чувствовал. Утром Клея снова долго не выбиралась из-под одеяла, я успел и чаю вскипятить, и снова пространство под плащами нагреть. Вскипятить – это, конечно, громко сказано, но горячим сделал. «Вставай, Клея, наступил новый день, а мы еще живы. Ночевать будем без снега и льда, в Черноземье весна». Наконец моя новая подруга высунула нос и распознала, что и, правда, воздух не такой обжигающий холодом. После завтрака, опять размоченной кашей и распаренным мясом, собрались и вышли, полные сил, перебрались через последние перевалы и начали спуск. Снег под ногами уже не проваливается, успев обледенеть от весенних лучей, и через 3 часа мы добрались до места, где я припрятал арбалет. Он ждал меня на том же месте, только тетива пришла в негодность после полугода на морозе, но оставлять его я все равно не стал, все же рыжих работа, память моя. Без вязанок дров шагалось легко, я все посматривал, как Клея себя будет вести, после совместно проведенной ночи и 2 близких знакомств, но, ничего такого на ее лице, типа, зарождающегося чувства собственничества, не обнаружил. Даже команды безапелляционным тоном не услышал ни одной, хотя это было бы странно, все же мы на моей территории, здесь все от меня зависит. К вечеру обошли по каньону скалу с храмом и добрались до первой рощицы под ним, где я разжег большой костер из кустарников, вырубил несколько стволов попрямее и забил их в землю, потом связал верхушки веревками, все это вокруг костра, и развесил сушиться наши плащи и одеяла, да и одежду тоже. Поддерживал огонь 3 часа и немного просушил барахло, на почти сухом, и легли спать, умаявшись за день, без задних ног. Утром я прикидывал и так, и все же понял, что оставлять Клею одну в этом месте на целый день будет, по меньшей мере, неэтично. Да и воды осталось несколько глотков, жажда ее замучает, однозначно. Чего-то вчера про это не подумал совсем. Моя идея оставить ее в рощице и самому навестить храм оказалась очень сырой и не так уж и необходимой. Все же вести ее в такое секретное место я не хочу, и давать ей повод для различных подозрений тоже. А одну оставить на целый день нехорошо, да и я могу не успеть за день пройти стол полностью и еще как следует потренироваться на нем. Про храм не должен знать никто, это аксиома. Я уже начал жалеть, что рассказал про то, как его найти, учителю и Кремеру, они могут к нему привести погоню, и крысы под пыткой тоже расскажут о таком чудесном месте, где в скале открывается дверь, куда можно войти и выйти. Это вопрос времени, так что жаль, что тогда у меня не нашлось других аргументов. Мог ведь сказать, что не помню, как туда идти, но это сейчас я такой умный. Когда в плен сдавался, готов был на все пойти, чтобы оказаться своим для магов. Теперь нечего руками после драки махать, но, надо понимать, если в Астере узнают о таком месте, то вход в храм точно перекроют. Прорываться с боем придется, убивать своих бывших соратников, на что я еще не готов и не хочу быть готовым. Ведь я никуда не спешу и могу вернуться на усиление в храм, когда отведу Клею к трактиру Сахатова, где она купит и передаст мне еды. Да, потом вернется в трактир и утром подсядет на подводу к кому-нибудь, чтобы доехать до поста гвардии, где ее сразу же на этой же подводе отправят в город, как только узнают, кто ее брат. Если Гинса с Гинсом и Тарком не поперли из гвардии за слишком тесное знакомство со мной, ну, это вряд ли, все же я вовремя исчез и предъявить мне ничего не успели, ни на чем, вредящим городу и всему Черноземью, не поймали. Я еще раз порадовался за свою продуманность, с которой навестил Клиса Верного и отправил его кормить рыб и раков. Если не проследил бы за ним, путь у меня один оставался бы, только на север, в магическую академию, как во многих фэнтези-романах. Только там не было бы вкусных симпатяшек с большими достоинствами и в коротеньких юбочках, как на обложках таких книг и книжек. Вообще, ничего такого не было бы, кроме скудной еды и учебы, да страшных рож вокруг. И учеником я был бы единственным, натер бы мозоли на обеих руках, вспоминая Гриту, баронессу Делию, баронессу Телию и еще теперь, Клею, ну и Румелию, иногда. Заманчивая перспектива, но торопиться не будем. Клея сразу уедет в Астри, когда она сможет встретиться с братом, так, чтобы рассказать про меня и мою просьбу, я не знаю. Возьмем неделю на то, чтобы они встретились и Гинс смог приготовиться помочь мне. Помощь мне нужна простая от него, рассказать, какая ситуация с моим исчезновением и вообще, что в Астри творится, стоит ли мне рискнуть и снова появиться, как ни в чем не бывало. Да, Клее я денег давать не буду, у нее свои сатумские есть, могут и обыскать поначалу, что она расскажет про местные деньги, откуда взяла их, а учителю могу, золота у меня много теперь, на начало жизни в городе моей новой девушки, и, возможно, моему ребенку. Кстати, отлично, что уговорил приятеля и купил квартиру Гинсу, сразу будет где жить и Клее, и, может, даже и я там кости кину, на первых порах. Если ситуация паршивая, то попрошу привезти мне еды, побольше, и лошадь купить. На север лучше с лошадкой добираться, добра из тайников везти мне много придется. Пока не буду думать про такую возможность, время еще есть и много. За эту неделю и в храм попаду и спешить не буду, хорошо прокачаюсь, на все 100%. С такими мыслями в голове я вел девушку вниз по склонам и через 3 часа мы очутились на стоянке гильдии, где я никого не нашел своим поиском, что и понятно. Охотники работают здесь не каждый год, дают животинке расплодиться. Продуктов в погребе тоже не нашлось, кроме бутылки с маслом, вот с ним кулеши сварили. Торопиться нам некуда особо, но к Лее надо добраться до трактира и там переночевать, заодно снабдив меня едой на неделю. Наши запасы подошли к концу, поэтому я весь день учу ее новым словам и собираюсь раскопать тайник около сосны, чтобы дать девушке с собой пару табличек, где напишу основные слова для нее и просьбу про продукты для меня. Сахатый разберется, он немного грамотный, когда надо. Когда ее будут спрашивать, пусть расскажет, что наняла проводника на той стороне, перевести через перевалы, которые языки знает и деньги местные имеет. Ему и продуктов купила, на обратный путь, хорошая легенда получается, не подкопаться. Пусть в Астри репы чешут, про такого умельца думают, как бы с ним познакомиться поближе, да гильдию на поиски привлекают. Вряд ли к сестре известного человека в городе, инструктора гвардии, будут применять усиленные меры допроса. Она же молоденькая девушка и совсем невинна, пусть себя так и ведет. Этому я ее научу. А, пока мы достали котел из погреба, нагрели воды, намыли друг друга под теплыми лучами ареала и занялись любовью на высохшем одеяле, посреди стоянки, не спеша доскакали вместе до канадской границы. Я расслабился от женской ласки и решил не торопиться, отведу Клею к людям завтра, сегодня все равно не успеем до темноты добраться до трактира. Какой смысл ночевать в лесу, когда есть оборудованная минимально необходимыми вещами стоянка? До вечера много времени, пробудем вместе и еще на сколько раз станем ближе друг к другу. Завтра придется немного поголодать, в долгом пути это даже полезно. Спустился вниз, посмотреть на останки последней кошки, обгорелые ветви есть, следы костра тоже есть, скелета и костей нет, ни одной. В чем дело, не понимаю, одна мысль только кажется правдоподобной, что из костей, заряженных магией, научились или еще учатся заряжать скаши, или для чего-то другого используют. Город, живя по соседству с магами и имея с ними проблемы, должен, рано или поздно, перейти к более осмысленной борьбе с ними и их агентами, научиться использовать людей с изначальными способностями к магии, хотя бы начать искать таких уникумов, как я и Понс. Уж одного-то надо иметь на службе, чтобы сразу, одним пристальным взглядом разоблачать людей, имеющих отношение к магии и носящих ее в себе. Днем сушили на заборе все наши плащи и одеяла, отсыревшие в походе, Клея постирала свои и мои вещи. Ареал хорошо уже припекает, я прилег позагорать, чтобы восполнить витамин D, Девушка, недоверчиво, но тоже разместилась рядом. Пока в средневековом обществе ценится белая кожа, признак возможности не работать руками на улице, как у аристократов. Беззаботно провели время до вечера, я несколько раз проверял окрестности, но никто к нам не подбирался и, вообще, даже зверей поблизости не пробегало. Глава 3. Добре дошли до трактиру, вышли со стоянки с первыми лучами ареала, оставив и одеяло, и плащи. Взял себе один, переночевать мне около трактира, Клей больше не придется спать в лесу, по нашим прикидкам. К обеду добрались до приметной сосны, где девушка развела костер и бросила в котелок последние кусочки мяса и горсточку пшена, обильно полив варево маслом. Она заодно повторяет слова, которые я говорю ей по дороге. Я раскопал тайник, стараясь не светить земные вещи перед девушкой, достал из красивого портфеля пару табличек. Подсев к девушке, активно мешающий сучком варево в котелке, нацарапал другим, тонким и острым сучком список с продуктами к сахатому. Потом занялся второй табличкой, написал местные буквы с транскрипцией на карли. Сама Кли оказалась грамотной и обозначала своими буквами местные звуки. Это и хорошо, выучить правописание на карли я не успел и не очень-то и хотел. Все время приходилось выживать и бежать в этой проклятой стране. Вот в королевстве я успел и алфавит выучить, и слова немного начать писать, чисто символически, если попросит показать. Проверить то все равно некому. После обеда пустились в путь. Клея, хоть и переживает немного, что нам придется временно расстаться, но и с нетерпением ждет появления трактира с хорошей едой и сном на нормальной кровати, нормальная женская логика. Хотя, чего это я туплю, я же знаю все подходы к трактиру и смогу забраться в номер через окно, когда стемнеет. В днях я давно запутался, так что, выходной сегодня или нет, не скажу. Если рабочий день, то аншлага не будет и номер найдется, да и в выходной, если нет купцов, всегда свободные номера найдутся, лесорубам они без надобности, если есть сено в яслях. Мог бы и сахатому показаться, он, вроде, ко мне хорошо относится, но в сторожку гонца все равно пошлет. А какие указания старшие на мой счет получили из ратуши и отдали охотникам, бог его знает. То, что у меня мутная история с появлением, старшие и так знают, теперь я могу рассказать с честными глазами, откуда пришел и почему ушел. Должны принять мой рассказ и спокойно отнестись к моему появлению, но не хочется полностью зависеть от чужого решения. Косяков за мной никаких нет, но оговорить могут, поэтому есть большая вероятность попасть в подвал под штабом гильдии в сторожке и утром поехать на жесткий допрос в Астер. Не буду пока так рисковать, дождусь учителя, он теперь всем мне поможет и на все пойдет, как встретится с сестрой и узнает, как она попала в Черноземье. Точно, если Клея снимет номер, переночую у нее, поем горячей еды и уйду утром, насытившись, на возможный последок, ее телом и любовью. Пока все время хочется завалиться с ней на плащ, прогнать ее по знанию алфавита. Надеюсь, ненадолго расстанемся, через недельку приеду в город. Сторожку обошел по особо далекому маршруту. У гильдии, наверняка, сейчас напряженная учеба, гоняют новобранцев, а как лучше учить новичков, как не гонять их по лесам, в сопровождении опытных товарищей. Постоянно кидал поиск, но, слава Всевышнему, никто на нас не наткнулся. Хотя один раз мелькнуло что-то на краю границы осязания, крупное, похоже, или зверь большой, или группа людей пробежала в сторону реки у нас за спиной. Показал Клее, что надо молчать, и мы долго ждали, присев на корточки, не вернутся ли эти люди обратно. Даже оставил вещи и немного прошел в ту сторону, метров 20, снова кинул поиск. Нет никого, а по спине мурашки пробежали. Сколько я брожу в этих местах, давно мог повстречать кого-то из гильдии, и всегда это было бы очень не кстати. Как и сейчас, дальше пробирались еще осторожнее, в полном молчании, я постоянно проверял окрестности, тратя ману не жалеючи. Только так я смогу обнаружить засаду или приближение врага, а может и не врага. При встрече с охотниками, даже если не будет знакомых, что трудно представить, я, в своей гильдейской одежде, знающий все и всех, смогу легко выдать себя за спецагента, выполняющего секретнейшие задания ратуши. Сейчас, например, сопровождаю очень нужного городу человека в Астер или к посту гвардии, где ее уже ждут. Короче, некогда мне тут с вами время тратить и все, пора спешить. Отсрочку я получу, на час или два, но вот потом что делать, к Когда Альс или Турин узнают про мое внезапное появление рядом со сторожкой, только реку переплывать, отправив к Сахатому девушку. Тогда погоня, готовая передать вопросы от старших или просто их приказы, может на время отстать. Что такое ты услышал? Не смогла вытерпеть больше Клея, не понимая, чего я так осторожничаю. Ведь в рай на земле мы уже пришли, можно всем на шею прыгать и обниматься на радостях. Что-то, не понял, коротко ответил я и рассказал девушке, что мир и правда, по сравнению с Сатумом, просто рай, но все же полон опасности и проблем. Вот, у меня они имеются и пока лучше на глаза никому не попадаться, ибо задел я по простоте своей интересы влиятельных людей, которые объявили на меня охоту. Поэтому, мне необходимо встретиться с Гинсом, чтобы понять, прошла опасность или еще нет. Девушку такая новость расстроила, похоже, она представляла, как мы торжественно въезжаем в город и начинаем жить-поживать семьей. А тут, проблемы какие-то, нерадостно это, совсем, для мечтаний девичьих. В качестве утешительного приза пришлось рассказать, что я не зря рисковал и вызывал неудовольствие влиятельных людей. Заработал большие, очень большие деньги и отлично вложил их. Купил и оформил большую трехкомнатную квартиру, полностью меблированную на ее брата, в хорошем доме, в самом центре города. У Клея рот открылся от удивления. До этого я только рассказал, что брат работает инструктором при гвардии по единоборствам и живет в казарме, получая небольшие деньги. Ему хватает на скромную жизнь, попить пиво в Лисе и Журавле с друзьями, больше ему и не надо. Она сама оказалась с этим согласна, что Гинс слишком скромный и порядочный, не сильно добытчик такой. Да, он такой, но у него друг появился и купил ему квартиру. Да и не только ему, приятелю нашему общему, Тарку, тоже такая же перепала, поближе к центру. Хозяйке моей и мужу ее тоже, продолжал я поднимать ставки. Только про дом для Гриты молчу, еще решит новая милая, что я и ей уже должен такой купить. Так что, не зря рисковал и сейчас под опасностью преследования хожу. Стольким людям хорошим помог по жизни, проблем с жильем порешал, да и в мастерскую пристроил хороших людей, они там теперь деньги рубят и про тебя не забудут. В трактире попросишь еще табличку, напишу Крипу и Трону про тебя, что поручаю тебе помочь освоиться в местной жизни. Да, еще и Вадиру напишу, кузнецу Крутому, и старику Корну тоже, он тебя в учебу возьмет. Лучше его никто письмо и историю Черноземья не знает. Учиться, это же дорого, мне работать сразу нужно будет, чтобы жить, удивилась девушка. Хорошо, что такая неизбалованная попалась, это надо ценить. Кто тебе такое сказал? Ты грамотная в Сатуме оказалась, тем более, в Черноземье быстро выучишься и можешь пока не работать, сколько захочешь. Тебе все мои друзья помогут, можешь в мастерской не спеша помогать, как станешь писать и считать. Крип обещал мне, что я всегда могу вернуться и снова в бизнес войти. Люди меняются, печально заметила Клея, что, в общем-то, и правильно. Кто его знает, как в итоге покажут себя все, мной облагодетельствованные. Да, люди меняются, но деньги остаются деньгами. У меня их много, значит и у тебя тоже много. Сейчас с собой всего 8 золотых и куча серебра. Тебе хватит для нормальной жизни, со своей квартирой, которую можно еще и сдавать, на год в Астере. Если платить за учебу, как я, по пол серебряного дана за урок, то за один золотой ты сможешь получить 128 уроков, да ты преподавать сможешь, когда там школу откроют. Так много, сколько же серебра в золотом местном? И почему ты говоришь про год жизни? В Сатуме, чтобы снимать жилье в городе, 8 золотых хватит на пару месяцев только, потому что деньги разные. Золотой здесь получает работник за месяц, на эти деньги его семья может жить, без особых разносолов, но целый месяц. Рассказывая про жизнь в Черноземье, я видел, что девушка мне не очень верит. Придется вечером и ночью прочитать ей политинформацию. Ладно, сейчас молча идем, вечером я все тебе расскажу. Будешь покупать еду в трактире, сама увидишь, сколько на пол золотого можно купить, ты просто не унесешь ее. И номер будет стоить 2 серебряных дана с завтраком и ужином, а их в золотом – целых 64. Оставшиеся пару часов мы молча пробирались по лесу, знакомыми мне тропками, мимо сторожки и подошли к трактиру, где затаились в кустах. Обговорив детали нашего ночного свидания, я, напоследок, предупредил девушку. Еще, Клея, вот тебе мой кинжал, одень его на пояс. Ты знаешь, что ты очень красивая и статная. Догадываюсь, немного насмешливо ответила девушка, опасно расширив глаза. Это хорошо, теперь точно знай. Я тебе это гарантирую. Так вот, о чем это я? Клея, хватит смотреть на меня таким взглядом и ни на кого так не смотри. Вот, когда ты войдешь в трактир, а, может и на подходе к нему, ты обратишь внимание, что народ начнет впадать в столбняк при виде тебя. Понимаешь, не очень, что ты хочешь мне сказать. Ты, особенная по местным понятиям, просто, потрясающая красавица. Рыжеволосая, зеленоглазая, высокая и статная, таких здесь я еще не видел. Поэтому ты произведешь сильное впечатление на мужиков, всех, поголовно. Будь смелая и не бойся ничего. Мужики, особенно лесорубы, очень простые ребята, могут схватить тебя за руку, не сдержав восторга, или потащить танцевать, если будет музыка. Это не страшно, Сахата и его парни всех успокоит, да и насилие над женщиной здесь очень не приветствуется. Женщин просто очень мало свободных, на каждую очередь на много лет вперед, так что... Ты будешь просто королева. Что не понравится, отшивай, как хочешь, все будут на твоей стороне и обидчику просто ребра поломают. Кли опять посмотрела на меня своим блядским взглядом и я, не выдержав, рассмеялся вполголоса. Да, хоть и молоденькая, но уже все понимает и просчитывает в своей женской сущности. Не пропадет нигде. Из кустов, я смотрел, как девушка с парой мешков на шее, походкой от бедра, свернула с дороги, прошла двор перед трактиром, мимо пару возчиков, оставшихся сидеть на своих подводах с отвалившимися челюстями, поднялась по ступенькам, дверь ей открыли, кто-то уже заметил красавицу из трактира, и вошла, бросив взгляд в мою сторону. Все, девушка добралась до людей и цивилизаций, теперь мне пора обойти трактир и проверить, сколько подвод и распряженных лошадей с той стороны, где сеновалы, загоны и хозяйственные постройки. Чем я и занимался какое-то время, а, когда подобрался к трактиру с тыла, с удовольствием обнаружил, что сегодня, точно, не осьмица и не день, ей предшествующий, ни одной подводы, вообще, никого, так что, я в шоколаде, еще и лестницу кособокую приметил, не надо будет карабкаться, цепляясь за бревна, посидел в кустах, растущих тут везде на заднем дворе, дождался, когда свеча зажглась в одном из номеров, распахнулись ставни и милая Клея сделала в сторону леса приглашающий жест, отойдя потом от окна и забрав свечу. «Меня приглашают в гости, невежливо будет задерживаться с визитом». «Все правильно сделала, я проверил своим умением желающих посмотреть на задний двор трактира в ночи, не обнаружил таковых и перебежал под окна, прихватив лестницу по дороге. Она, конечно, коротковата, не достанет до окна высокого второго этажа, но... Дальше, я и сам заберусь. Пока стоял под стеной, привязал веревку к лестнице, за верхнюю перекладину, и, когда пролез в окно, затащил лестницу с собой. Нечего улики оставлять и другим желающим путь показывать. Желающие поближе познакомиться с такой редкой птицей, залетевшей в трактир на фронтире из лесу, точно найдутся. Даже, Сахатый может припереться, с предложением посвятить свою молодую жизнь ему и его детищу в лесу, стать его помощницей и сделать карьеру в его ебенях, через постель, вестимо, ведь место очень хорошее, для девушки, плохо понимающей на местном языке. Еды набралось и, правда, столько, что я даже подумал, что зря скупил пол трактира, отобрал себе только часть, чтобы совсем не перегружаться. Взял с расчетом, что буду ждать учителя не один день, поэтому выдал Клее новые инструкции по его приезду и что от него требуется мне. Ну, что... Как тебе новые деньги? Дорого стоят, по сравнению с Сатумом. Клея это тоже признала, что совсем ошарашена, в ее мире такой номер с завтраком и ужином обошелся бы минимум в золотой, а тут всего два серебра, да еще этого серебра в пять раз с лишним больше в одном золотом. Так что, эти 7-8 золотых, это серьезные деньги, хватит на год. Смотри, если Гинз сдает квартиру, то можно не трогать людей. Скажи ему, чтобы отвел тебя к жене Торка Абели. Или у нее поживешь, или она найдет место, если тебе больше понравится жить отдельно. Хотя, поначалу, лучше к ним, там и Абели Торк тебе помогут освоиться. Лучше бы, конечно, к Клее, но Грита там будет жить вечно, если к кому не съедет, рано или поздно. А встречаться девушкам, ни к чему. Долго мы устраивали забеги на, наконец-то, настоящие кровати. Долго я раскрывал глаза девушки на новый мир. Пару раз приходили доброхоты, стучались и предлагали помощь, само собой, и хозяин приперся. Никому дверь Клея не открыла и довольно жестко повторила слова, которые я нашептал ей на ушко. Потом, довольная собой, падала рядом и требовала продолжения банкета. Так что, когда я слез по лестнице, уже всходила светила и я, весь такой невыспавшийся и замученный энергичной молодой красоткой, оказался под окном. Поймал мешок с провиантом, попрощался молча с Милой, убрал лестницу, отвязал веревку и пошел навстречу новой жизни, по привычной уже дороге, в храм. Только не стал обходить сторожку со стороны реки, раз там кто-то бегает, а пошел с другой стороны, где еще ни разу не ходил. Передвигался осторожно, не оставляя явных следов и за сторожкой, углубившись в густой лес на 5 километров, завалился спать. Глаза слипаются, я, весь, как вареный, ничего не соображаю. Раскинул круг поиска и упал на плащ, положив мешок под голову, глаза закрылись сами собой. Глава 4. Снова в храм и обратно. Когда проснулся, через пару часов, долго не мог понять, где я, почему развалился среди кустов ягоды, похожей на чернику, внешне, но, по вкусу сильно отличающийся, гораздо более кислая на вкус. Ареал уже хорошо поднялся на склоне, сюда, правда, лучи не проникают, уютный полумрак стоит и поэтому я так долго проспал. Сторожек не срабатывал ни на кого, никто меня не беспокоил, да и кому надо пробираться в эту лесную чащу. Поднялся, отряхнул с плаща и своей одежды всякую живность и поразился, насколько голова стала просветленнее после такого 2-3-часового сна. Когда брел после бессонной ночи, даже, если бы уткнулся взглядом в крысу, то прошло бы много времени, пока понял, кто стоит передо мной. Так, с собой у меня арбалет в чехле, 10 болтов и верное копье. Оно, имана, конечно, спасают меня уже в который раз. Единственный вид оружия, которое я освоил на твердую четверку, которая, с моей силой превращается в настоящую пятерку. Арбалет тоже неплохо пристрелен, могу создать плотность огня, за счет своей силы и скорости заряжания. То, чему я научился в кружке гвардейском, может попугать шпану на земле, но никак не местных бойцов, выросших с ножом и мечом в руках. Парни признали, что моя сила и реакция дорогого стоят, но, все равно, я проигрывал Генсу 4 схватки из 5, а учителю и Тарку, все без исключения. Это понятно, те, на самом деле очень крутые во владении ножом, а Генс по-другому спец, по бою на мече или копье с коня. Здесь он превосходил на голову и разведчика, и учителя, с такими вещами просто незнакомого. То есть, сынок помощника начальника гвардии прошел серьезнейшую школу и обучался у лучших мастеров. Отец позаботился, но и парень оказался хоть куда. Вспомнив о своих приятелях, я загрустил, их поддержки мне очень не хватало последние полгода. Надеюсь, скоро увижусь со всеми, а с учителем и еще раньше, надеюсь особенно на него. Успею дойти сегодня до стоянки? Вроде успею, нагружен я не так тяжко, да и мешок, полный продуктов, поднимает настроение изрядно. Когда дошел до тайника около сосны, не поленился, выкопал все земные вещи. Все же, есть шанс, что пройдет настоящий следопыт из охотников по моим следам и пусть он лучше найдет мой портфель с табличками по роду работы. Портфель знатный, завернутый в мешковину, почти не потускнел и не потерял лоск, так поражавший моих знакомых при встрече. Пригодится еще, буду думать только так, по фаршу по астеру, заново натертым и блестящим аксессуаром. Вещи забрал с собой, на стоянку, потом пристрою их перед храмом, к остальным. Пусть лежат в одном месте, может, это еще пригодится, а, главное, что меня не спалят, если тайник раскопают. К стоянке дошел без приключений, под самый вечер. Корты ко мне не приставали, теперь должны разбегаться с дороги, если могут чувствовать магию. За полгода в королевстве мой уровень еще больше подрос, прихлопну и не замечу такую красивую котейку в шикарной шубе. Переночевал в своем старом шалаше, утром забрал припрятанные арбалеты и задумался, что делать с ними. Надо было один клей отдать, мне 3 штуки ни к чему, один без тетивы еще. Только, если подходы к храму защищать, что с самого верху площадки, из-за валунов, совсем не сложно. Болтов осталось 25, да еще тот десяток. Я серьезно вооруженный, могу долго продержаться в каком-нибудь труднодоступном месте. Но, наверх не потащу, там их не спрятать, лучше в тайнике около сосны ели оставлю, оттуда тоже все земное заберу, раз решил около храма все собрать, в одном месте, так и поступил, тайник, конечно, так замаскировать, как он за год смешался внешне с окружающим миром, не удалось, ничего, место не самое проходное, только, если специально обшарит все вокруг, поднимался до обеда, под теплыми лучами ареала и свежим ветерком, мои теплые вещи и земные, все забрал, дров немного нарезал ножовкой, только, чтобы малиновый чай заваривать по вечерам, для каши кустов нарежу с нижней поляны, около вершины стал осторожнее, шел, готовясь и ожидая засаду, как там с учителем Кремера все закончилось, догнали его или нет, любая пленная крыса тоже может привести к храму, а взять ее в плен, способны все, и охотники, и гвардейцы, да и учителя, если повезет, легко оглушат, кинул поиск на подходе, вроде, никого, и, точно, только ветер задувает, никого и не было, судя по площадке перед храмом, дверь опускается, и я захожу внутрь храма, да, ничего с той поры, когда я ушел отсюда, не изменилось и не добавилось, все, у меня есть неделя на прокачку моих возможностей, потом обратно, к трактиру и ожидание гостей, волнуюсь я чего-то, как Клея сможет брату объяснить и как он сможет вырваться со службы, будет ли ставить в известность Торка с Гинсом, всю неделю только и делал, что спал на столе и снова тратил ману. Первый день и заход на стол показали странные результаты, немного меня удивили. Фигурка гуманоидная не изменилась, как была белая до половины, так и осталась. Похоже, достиг я своего максимума, в этом теле, больше силы не прибавлю. Энергетика поднялась на один уровень, теперь 5/16 у меня показывает местный компьютер. Хорошо, что есть прогресс, зато магический потенциал вырос серьезно и очень меня удивил. Я, конечно, провел 5 месяцев в парилке, грея спину о печь, но прибавка в 2 деления меня просто потрясла. Я думал, что, чем дальше, тем сложнее будет его наращивать, похоже, что это не так и потенциал растет линейно. То есть 7/16, это значит, что я почти достиг 4 уровня и за неделю на столе могу его и превзойти. Обогнал уже Кремера и, почти, сравнялся с учителем, а ведь маг 3 уровня учится уже 8 лет, если не 11. Вот что значит быть пришельцем из другого мира, в мире, где местные маги изначально слабы. Будет чем похвастать среди магов и объяснить свое исчезновение, если, не дай бог, придется тащиться на север, в магическую школу имени меня самого, Ольга Хитроумного, тогда, уже перехитрившего самого себя. Неделя занятий, со всеми камнями, принесенными с собой и приобретенными в качестве украшений в Теруме, наполнение и разрядка в меня и снова повторение по кругу. Очень монотонная жизнь, разделяющаяся на перекусы, туалет и сон на столе. Перед закатом и через 3 часа после рассвета я провожу по часу на краю спуска, внимательно смотрю вниз, на первую рощицу. Гости могут прийти только оттуда, примерно в такое время. Еще из важного, я научился приоткрывать дверь на несколько сантиметров, так, что рука не пролезет и сначала внимательно осматриваю пространство перед входом, потом еще приспускаю дверь до половины и кидаю поиск. Через камень и дверь мой импульс не проходит, чему я не удивлен совсем. Продукты еще оставались в изрядном количестве, когда 6-й камень лег на пол, сбоку от входа. Я сказал Клее, что буду ждать ее брата через неделю, то есть, через 8 дней, между мостом и трактиром, ближе к трактиру. На самом деле я немного схитрил и собираюсь занять позицию сразу около моста, метрах в 200 от дороги, чтобы контролировать подходы к посту гвардии, сам мост и часть дороги к трактиру. Хочу видеть всех, кто проедет в эту сторону, за день до встречи. Мало ли мои планы стали известны кому-то еще, и из ратуши по скашу привлекут к моей поимке гильдию. Неважно, почему стали известны, расколют девушку, подслушают ее разговор с братом или еще как-то, лучше соломки подстелить, целую копну. Возможный вариант, что я могу придумать. По лесу мне не уйти, может, гильдейские и не будут особенно стараться, может и будут. Когда кто-то удирает, инстинкты требуют поймать. Остается только река. Нужна лодка, но ее у меня нет. Купить или угнать, тоже вариант, но не стопроцентный. Можно смастерить небольшой плот и, дождавшись темноты, если будет опасное шевеление вокруг, народ начнет садиться в засаду, уйти по реке подальше по течению. Надеюсь, ничего этого не понадобится, и я смогу поговорить с учителем. Так, теперь надо прикинуть, что оставить здесь, что взять с собой, Последнее время у меня появилась и развилась привычка разговаривать вслух с самим собой. Наверное, от моего частого одиночества и еще большей невозможности поговорить с кем-то откровенно, хоть о части своих проблем, такой возможности мне очень не хватает. Вариантов у меня всего два. Тот, на который я рассчитываю, будет первым. Учитель рассказывает мне, что их не трогали, не допрашивали о дружбе со мной, не говорили определенно, что я шпион магов или еще какой засланец. То есть следствие закончилось ничем, в связи с моим исчезновением. Тогда есть смысл явиться в сторожку, чтобы узнать, не требуется ли моя голова и руки, как и прежде, любимому начальству. Теперь я все вспомнил и поэтому ушел в родные земли навестить родных. Хорошо бы еще Гин смог рассказать, что там с рыжими в Талаке и Горди, выгнали моих смертельных врагов из людских городов или нет. Второй вариант, оказывается, что всех моих знакомых таскали под опросом и определенно заявили, что я, враг, хитрый и опасный и при любом обнаружении должен быть схвачен или уничтожен. В общем, возвращаться в Астер нельзя. И куда же мне податься? Возможно, в Острию или обратно через перевалы, куда-нибудь в Тирум. В королевство мне нельзя, в Сатуме жить невозможно. Или на север, к магам, пройти обучение и уже там думать, стать магом с высоким потенциалом и многими умениями. Можно еще вернуться в храм и вслепую попробовать попасть в свой мир, просто лечь в капсулу, ничего не нажимать и ждать, куда меня закинет, как в прошлый раз. Так, теперь по очереди, мои знания об этом мире очень раздвинулись, и я могу примерно представить, что и где меня ждет. Острия – место, где правят жестокой рукой аристократы, где мне придется постоянно унижаться и терпеть, при первой же опасности, для спасения жизни, применю магию и тогда на меня начнется охота. Попасть туда сложно, убежать тоже. Перевалы, очень неохота снова лезть на них, идти этим кошмарным путем до Тирума, там как-то пристроиться и жить, не высовываясь. Совсем не интересно. Наконец, север и башни магов. Идти туда далеко, зато там я буду сразу своим. Я очень нужен сборной солянке бывших управдомов, управлявших хозяйством при башнях и прочих слабосильных волшебников. Нужен, меня будут учить, но доверие еще надо заслужить. Моя пассивность и бегство за перевалы говорят не в мою пользу. Впрочем, можно вспомнить Клиса Верного, и кто послал меня к нему. Так, что, баш на баш, про Гордию и Муклен можно не вспоминать, этот вариант возможен при бегстве именно из Астера. Что же, выходит у меня два варианта, если есть возможность, вернуться в Астер, если нет, идти на север. Это пока возможно, как и возвращение в храм и перенос куда попало. Если будет засада или погоня, то я могу спрятаться в храме или уйти за перевалы, добраться до Острии или севера, без шансов, меня догонит и придется биться насмерть со своими бывшими однополчанами, образно говоря. Значит, мне надо собраться для путешествия на север, земного добра можно прихватить, одежду из-за перевалов тоже нужно, немного золота и все камни, один арбалет или два, если будет лошадь, плащи и одеяло, еда. Еду по дороге брать негде и моих остатков хватит едва. Только, если прихватить силков и ловушек на стоянке, можно будет перед ночлегом вокруг расставлять и сыпать зерно. Гильдийские вещи не надо. Придется копать тайник, где-нибудь в предгорьях, уйдя со стоянки в сторону севера, оставить там все продукты, на всякий случай. Для Астера потребуется все золото, гильдийская одежда, те же арбалеты, пара плащей, немного еды, на 2-3 дня. Ожидая учителя, лучше не готовить, наварить заранее полный котелок каши и грызть сухари с вяленым мясом. Золото взять с собой, меньшую часть, Гинс передаст сестре на жизнь, большую прикопать на месте старого тайника около большой сосны, чтобы не бегать с ним, если придется. Хотя, такой крюк от нового тайника делать, не хочу, все в новом оставлю. Если все нормально, то учитель едет в трактир и обедает там, я иду в сторожку и узнаю, раз уж я вернулся и ни в чем не виноват, то хотел бы снова поступить на службу, смотрю на реакцию старших. В Астер мне лучше вернуться снова человеком гильдии, придется приложить для этого усилия, но я, почему-то, уверен, что со снабжением последние полгода у охотников все не так здорово, как было при мне. Наверняка, кто-то из чиновников ратуши этим занимается, в лучшем случае, просто спустя рукава. Тем более, расскажу Эльсу и Турину свою историю, легализую появление около стоянки. И язык, здесь неизвестный, знаю и про королевство все могу рассказать. Проверить в Астере меня все равно никому, Слабых мест в этой истории я не вижу.